Дэн вновь кивнул, тронул пальцем микроноситель. «А как связь с вами держать?» «По телефону. Без сеансов видеосвязи. Ничего конкретного. Жив-здоров, отдыхаю там-то. Можешь упомянуть об игре и желании сразиться за приз. Словом, обычный разговор двух приятелей. Ты не должен выделяться на общем фоне». «Лады. Я там буду один?» «То есть?» «Полковник, не крути!» — хмыкнул Дэн. «Ты отлично понял, я спрашиваю. Будет ли кто еще выполнять похожие задания? Сколько волонтеров ты нашел?» Трофимов закрыл кейс, поставил его на пол и ровным голосом ответил. «Никого. Как ты уже сообразил, это частная операция. Проводится без разрешения высшего руководства. Мы, инициаторы расследования, стеснены не только рамками закона, но и средствами. По той же причине не можем призвать на помощь милицию и КГБ. Если кого и попробуем завербовать, то людей из обслуживающего и технического персонала. И потом. Нет у нас стольких исполнителей, да еще твоего уровня. Что, из нашего взвода я один, что ли?» В голосе Дениса прозвучало недоверие. Трофимов увидел прищуренные глаза Навруцкого и вдруг отчетливо вспомнил недавний визит в Рязань. Воспоминание не принесло радости. Рязань, Дягилев, коттеджный поселок. Он простоял у ворот коттеджа минут 10, безуспешно колотя в дверь и нажимая кнопку вызова. На шум уже откликнулись собаки в соседних домах, несколько недовольных лиц выглянули из окон, кто-то клацал затвором самозарядки. Трофимов уже подумывал о том, чтобы уйти, но останавливало его одно. Он точно знал, что Глеб Щеглов дома, а значит, надо ждать. Пусть о визите и узнает весь поселок. Было довольно душно. Солнце палило немилосердно, по спине тек ручеек пота. Полковник мечтал о салоне джипа, где царила прохлада, подаренная кондиционером, но продолжал упорно звонить и стучать. Еще через 5 минут его усилия были вознаграждены. Сперва по крыльцу протопали тяжелые шаги, и грубый хриплый голос негромко материл незваных визитеров. Затем бесшумно открылась дверь, и перед полковником возник ефрейтор запаса Глеб Щеглов собственной персоной. В старых тренировочных брюках, в тапках на босу ногу, с вклокоченной копной волос. Лицо мятое, глаза красные, изо рта несет перегаром. От неожиданности Трофимов не сообразил, что сказать. Заготовленный текст был явно не к месту. Как ни странно, Щеглов сразу узнал гостя. Широко распахнул красные глаза, попытался встать прямо, причем безуспешно, и заплетающимся языком вымолвил. «Мандир! Ё-моё!» «Глеб, ты в порядке?» — только и смог спросить Трофимов. «Что с тобой?» «А!» — тот махнул рукой, шатнулся, схватился за косяк. «Мелочи. Пошли в дом, командир. Отметим встречу. Какими судьбами?» Полковник стоял на месте, покусывая нижнюю губу и сосредоточенно соображая, как быть. Разговора не будет, это ясно. В таком состоянии Щеглов не поймет ничего. Черт, сроки горят. А тут упившийся кандидат в главные агенты. Неужели придется сразу включать резервный вариант? «Пошли!» Глеб ухватил Трофимова за руку и попытался затащить во двор. «Какой гость!» Видя, что их диалог привлекает все больше внимания, полковник зашел во двор, бросив внимательный взгляд по сторонам. Потом освободил руку и хлопнул легонько Щеглова по плечу. «Ефрейтор Щеглов!» «Я!» — машинально ответил тот, инстинктивно принимая стойку смирно, причем довольно неудачно. «Слушай меня, Глеб, нам надо поговорить, это важно, понимаешь?» Тот энергично кивнул, едва не упав при этом. «Но сейчас это невозможно, я приеду через 2 дня. Через 2. Прошу тебя быть трезвым. Ты сможешь?» Щеглов опять закивал, бухнул кулачищем в грудь. «Как штык, командир! Бду! Точно!» «Смотри», — предупредил полковник, еще раз окидывая его внимательным взглядом. «Да, дела». Он знал, что Глеб сильно переживает развод с женой и разлуку с сыном. Знал, что позволяет себе выпить. Но что дойдет до такого? «Через 2 дня здесь, и ты трезвый!» С нажимом повторил Трофимов. «Идет?» «Да, командир!» Не выговаривая толком гласный, подтвердил Глеб. «Да!» Садясь в джип, полковник чертыхался про себя и лихорадочно соображал, какую кандидатуру выбрать для замены Глеба. Было 2 варианта, и оба немного уступали по показателям Щеглову. А в таком деле этого немного могло хватить с избытком. Как бы не пришлось ломать весь план. и откладывать начало операции, что недопустимо вовсе. Я выбрал тебя, Дэн, впервые назвал Наврутского по прозвищу полковник. Одного из всех. Денис усмехнулся и отвел взгляд. Ладно, как оформишь мою работу? Никак. На твой счет сегодня поступит перевод. Гонорар за 8 недель. Остальное после задания. Счет можешь проверить вечером. Как будешь готов, дай знать. Телефон на носителе. Я жду звонка. Полковник встал, пожал руку Наврутскому и пошел к выходу. Уже на пороге, выходя из квартиры, он обернулся и негромко сказал. «Это очень важно, Денис. И очень серьезно». «Ага», — беспечно ответил тот, скаля зубы в едкой усмешке. «А вот скажи, господин полковник, если бы я не согласился, что бы ты делал?» Трофимов почувствовал напряжение в голосе Наврутского и про себя удивился. «В чем дело?» Ответил сразу и как можно более спокойно. «Попробовал бы найти замену, пусть и неравноценную». «И все?» «На что он намекает?» — подумал Трофимов. «Ведь явно намекает. Мы что-то не знаем о нем. Надо дать задание повнимательнее проверить его жизнь за последние годы. А что еще? Ты не в строю. Приказывать тебе я не могу, только просить». «Хорошо», — качнул головой Денис. «Тогда до связи». «Один есть», — радовался Трофимов, садясь в машину. «Как ни странно, первого уговорил Наврутского. Хотя в нем был уверен меньше всего. Теперь бы Глеб пришел в себя. Не дал добро на работу, тогда можно считать предварительный этап пройден. И приступать к основному. Лишь бы не зря все». Дэн сидел на диване, глядя на микроноситель, и покачивал носком закинутый на ногу ноги. Он тоже думал, и мысли его были нерадостные. «Почти сплошное вранье. И причина выбора, и цели задания, и фронт работ. С каких это пор ГРУ проводит расследование таким странным способом, доверяя посторонним? Что за ерунда с клонами? Что за заговор в корпорации? Кому нахрен сдались эти роботизированные игрушки? Почему этим занимается Трофимов? У него вроде иное направление. Ясно одно. Мне отведена роль массовки, ширмы. Или подопытного кролика. А то и все вместе. Ладно. Если уж им так надо, и если они готовы платить... Кстати, хороший повод исчезнуть из столицы на некоторое время, пока не утихнут страсти вокруг гибели этих подонков. А Трофимов об этом вроде бы ничего и не знает, или очень хорошо притворяется. Впрочем, теперь это неважно. Дэн взял микроноситель, покатал его в руке и одним махом осушил бокал с мартини. Глубоко вздохнул. В его опустошенной душе появился крохотный росток интереса, заставивший отступить беспросветную тоску и грусть. И это уже было неплохо. Подмосковье. Дача генерала Раскотина. Повторный визит к Щеглову был более продуктивным. Глеб почти сразу дал добро. «Без вопросов?» «Не совсем. Но ему хватило моих объяснений. Подозрительностью Наврутского он не страдает». Трофимов позволил себе легкую улыбку. Сделав паузу, отхлебнул из бокала с зеленым чаем. «Щеглов приступит к заданию завтра. Сначала поездка в Коломну. Наем на работу в детективное агентство Макарова. Затем вояж на Байкал в парк фантазии. Кстати, Глеб был рад, когда я предложил взять с собой сына». «А Наврутский?» «Он приступит чуть позже. Нельзя им одновременно появляться. Все же не исключен вариант утечки информации из нашего министерства». Раскотин сидел в низком кресле, держа бокал в левой руке. Правой он изредка потирал щеку. Старая привычка после ранения. Едва заметный шрам. Метка 26-летней давности, когда молодой лейтенант принимал участие в боевых действиях в Чечне. Войне, затянувшейся аж до 12-го года. «Их встреча на игре более чем вероятна, особенно если они успешно преодолеют первые этапы». «Да, но оба действуют по легенде и знают, что сказать друг другу». «Наврутский не поверит точно». «Думаю, это уже не будет иметь значения», — вновь улыбнулся полковник. «Что по другим направлениям?» «Мы зафиксировали отгрузку левой партии аппаратуры, но доказать это пока не можем. Наша агентура на Байкале и в Анапе ничего особенного не обнаружила. Зарубежные источники тоже молчат. Если противник и ведет какую-то деятельность, то очень осторожно. И концы в воду прячет профессионально, что позволяет говорить о наличии в их рядах хороших специалистов». «Что ж...» — Раскотин допил чай и поставил бокал на низкий столик. «У нас нет иного выхода. Как опередить их? Так что нам двоим предстоит большая работа, которую надо проводить одновременно с основной деятельностью, чтобы никто ничего не заметил». «Вдвоем?» — чуть повысил голос Трофимов. «А Коновалов?» «А Коновалов обеспечивает прикрытие, чтобы наша родная контора не ставила палки в колеса. Он же займется контактами с соседями. Ибо рано или поздно, но придется на них выходить. Если деятельность Щеглова и Наврудского или других источников принесет результаты. Кстати, что ты там говорил о Наврудском?» «Что? А, да. Я обратил внимание, как повел себя Денис в конце встречи. Его странный вопрос о моих действиях в случае его отказа. Интонация. Показалось, что он думал, будто я что-то знаю о нем. А может, я и не прав?» «То есть он опасался, что у нас есть на него компромат? Для шантажа», — уточнил генерал, быстро уловивший суть дела. «Вроде того. После возвращения от него я вновь проверил досье Дениса, но там чисто. Все маломальски важные моменты отражены». «Возможно, мы чего-то и правда не знаем», — задумчиво произнес Раскотин. «В любом случае, его испуг пошел нам на пользу. А ты посмотри еще. Не исключено, он где-то оставил след». «След чего?» — Раскотин улыбнулся и потер щеку. «След своего отражения».